Собственный аршин. На 7 копеек личности, странные предположения, порция хамства, человек и природа, в гостях и дома. Когда-то существовало понятие «скоро богатей». Так называли купчину, который богател гораздо быстрее, чем развивался как мыслящая личность. То есть была у него наглость отроду, почтение к деньгам давало ему безнаказанность, и при всем при этом думать о своих умственных способностях было просто некогда. Сам долез до миллиона, а личность в нем еле-еле на пятиалтынный. Что делать при таком разрыве? Избой сигнациями оклеивать? Прет из человека неслыханное самоутверждение. Никому нельзя, а ему можно. Об этом тоже много романов написано. И пьес. В те времена деньги были гарантией безнаказанности. Таков был этический стандарт. У кого больше денег, у того больше прав заблуждаться насчет своей исключительности. Но не следует думать, что гарантией безнаказанности могут быть только деньги. Деньги сами по себе ничего не значат. Значение имеет только отношение к ним людей. Из перемены этического стандарта меняется и отношение людей к гарантии безнаказанности. Мелкий человек старается извлечь гарантию безнаказанности из любого этического стандарта. Теперь уже дело не в деньгах. Какие теперь деньги? Древние убеждения находят новые формы. Скажем, имеется в данной натуре личности копеек на 7, и пришла к данному лицу какая ни на есть слава. Повезло ему в жизни. Выбрали его куда-нибудь с перепугу, или не разобравшись, или под руку он попался, когда венки раздавали, или должность какую-нибудь схлопотал. Хороший человек прежде всего подумает, как бы выдержать тяжесть на непривычных плечах. А тот, у которого на 7 копеек, тот уж, извините. Тот прежде всего осмотрится и, увидев табличку «не курить», непременно закурит, даже будучи некурящим. Кашлять будет, но закурит, потому что дело до собственной исключительности дошло. Всем нельзя, а мне наоборот. Недавно одного мальчика кем-то выбрали. Был Миш как Миша, прическа, носик, пуговка. А после такого события вдруг преобразился. Стал думать, как бы ему чего-нибудь такого напозволять себе, чего другим нельзя. «Молчать, — говорит, — когда я с тобой разговариваю. Я, — говорит, — не потерплю». Бровки сдвинул, губки поджал, ножками стучит, руками колотит по столу. «Миш, да ты что?» «Нет, уже не Миша, а Михаил Михайлович. Все вокруг еще Коли, Васи, а он уже вы и все такое. Он бы их всех одним словом «ты» обозвал бы. Да не силен в лингвистике. Потому что личности в этом бывшем Мише на 7 копеек, а мелочности на 2 целковых. Ощущение превосходства тревожит мелкую душу. Оно распирает ее. Потому что душа мелкая, а ощущение крупное. Не помещается оно в душе-то. Лезет наружу по любому поводу. Ну, это ему повезло. Дали ему возможность официально возвыситься над другими. Но ведь не каждому выпадает такое счастье. Не каждый получает возможность выплеснуть наружу свое моральное содержание указанным образом. И тогда это моральное содержание выплескивается иными путями. Тогда берется какой-нибудь общепризнанный авторитет, и этому авторитету приписываются свои собственные качества, и его действия объясняются своими собственными понятиями. Так сказать, строится авторитет по собственной модели. И авторитет этот становится сразу мелким, пустым, напыщенным и даже глупым. А он никогда таким не был. Разве может на самом деле быть авторитетом пустой человек? Часто приходится читать воспоминания о встречах обыкновенных людей с людьми необыкновенными, знаменитыми или именитыми. Вот что там было написано. «Я ожидал увидеть неприступного человека, важного и надменного, а увидел доступного и вежливого. Удивительно. А я думал, что он не станет со мной говорить. А он даже напоил меня чаем. Неслыханно. А я ожидал увидеть горного орла, а увидел простого человека. Поразительно!» А почему, собственно, он ожидал увидеть человека надменного? Какие у него были основания так считать? Почему он не ожидал увидеть доступного человека, а склонен был скорее увидеть нечто вообще мистическое, вроде горного орла? Я думаю, ответ на это есть только один. Авторитет ведет себя в его представлении так, как вел бы себя сам рассказчик в жизни. На месте знаменитого человека он был бы неприступен. Более того, на месте знаменитого человека он бы отрастил себе орлиные перья и соответствующий клюв, чтобы вовсе не походить на людей. Что же здесь происходит? По поистину стремление к неравенству. А если мелкому человеку не удалось проявить свое превосходство над другими людьми лично, он старается проявить его, приписывая свои качества людям, которые в этом совсем не нуждаются. Он хочет утвердить свои качества в других, делая свои качества этической нормой. Ибо качества свои он считает непререкаемыми и естественными для всех. Не стоит, однако, думать, что это прелестное заблуждение в собственной исключительности проявляется только в таких заметных случаях, о которых я говорил. Оно проявляется и в случаях незаметных, обыденных. Оно проявляется в рядовом неуважении к достоинству человека. «Эй, человек простой, понял? И потому слушай, как я тебя буду учить подчивать по-простому. Отца-мать почитай, начальник слушайся, законным браком женись». «А почему вы думаете, что я этого не знаю?» «Откуда тебе это знать, если я с тобой первый раз говорю?» И смотрит ясными такими глазами, в коих лучится небесная безнаказанность и ангельская наглость. А вот на днях две девушки в обеденный перерыв забежали в ресторан. Была у них такая идея блинов поесть. Конечно, идея несерьезная, но сразу казнить за нее было бы некоторым преувеличением. Ну и напоролись. Вышел моралист. «Ай-яй-яй», — говорит, — «такие молоденькие, а уже». Девушки молчат. «Молодые ваши годы, а на что вы их тратите? Спохватитесь, а поздно будет. Сегодня один кавалер, завтра другой». Девушки молчат, краснеют, оглядываются. Где же тот кавалер-то хоть один, который подошел бы и дал в морду этому хаму? А нету, снуют кавалеры мимо. Вроде ничего не происходит, и льется на девушек грязь от чистого сердца. Одна, которая посмелее, ножкой топнула. «Да как вы смеете?» «Как смею? А по-простому. В школе вас не учили, в комсомоль не учат. Так я поучу». Почему же он их поучает? Руководствуясь каким учебником, он наносит им оскорбление? А руководствуется он одним учебником. Своими представлениями, которые кажутся ему идеалом. Они кажутся ему идеалом потому, что исходят, как говорится, от обратного. Это он грязен, и потому уверен, что все должны быть грязными. Есть такие люди, которые убеждены, что если они воруют, так все должны воровать. Если они обманывают, так все должны обманывать. Если они подлечают, так все должны подлечить. Но он также знает, что согласно существующему этическому стандарту, воровать и подлечить нехорошо. И поэтому он ищет, перед кем бы проявить свою фальшивую сознательность. Такой человек, без всякого сомнения, старается унизить других людей, так сказать, довести их до своего уровня и укоротить их до размеров своего небольшого аршина. Впрочем, не только людей. Он стремится то же самое сделать и с природой. Для него не существует ни красоты, ни поэзии, ни неповторимости, ни щедрости природы. Она для него только поставщик еды, стройматериалов и топлива. Он хрюкает от удовольствия быть таким, какой он есть, и поучает, поучает, поучает. Он поучает поэтов, как писать стихи, художников, как писать картины. Он хочет, чтобы они писали так, как писал бы он, ежели бы умел. Он учит соловьев петь, орлов летать, потому что они обязаны и петь, и летать так, как пел бы и летал он, если бы умел это делать. Он требует от всех той нравственности, которой придерживался бы он сам, если бы придерживался. А он не умеет ничего, абсолютно ничего. Он даже есть не умеет, он чавкает, оскорбляя других. Он даже ходить не умеет, он наступает всем на ноги. Ему не свойственно даже понятие оскорбления. Самого его оскорбляй сколько хочешь, только хлеб не лишай. Не мешай ему чавкать, не мешай ему наступать другим на пятки. Называй хоть горшком, только в печь не сажай. Мне кажется, если бы он попал на необитаемый остров вместо Робинзона, он прежде всего обозвал бы попугаев воробьями, что для попугаев очень обидно. Он бы начал с унижения всех, с кем соприкасается. Ему всегда требуется партнер для нанесения оскорблений. Если же партнера нет, он мается, как больной, и угрюмо ищет, как бы выздороветь. Он — обыкновенный желудок, научившийся произносить разные слова и надевать ботинки. И взгляд на мир у него просто кишечно-полосной, как у гидры. Он исходит из самого себя и склонен мерить мир собственным аршином. и считает эту мерку подходящей ко всем случаям жизни. Рассказывают, как один дядя съездил в гости. «Ну, как там вам жилось?» — спросили у него. «Жилось? Ничего себе. Но только все время приходилось быть в образе». «В каком образе?» «Ну, в образе. Не в натуре, а в образе, как артисту. Прикидываться приходилось». «Прикидываться? А кем же вы прикидывались?» «Джентльменом прикидывался». «О, это вам, наверное, было очень трудно». «Ясно дело. Скажем, входишь в дом, обязательно шляп снимай. Или, допустим, женщину встречу, пропускай ее. А место уступить вообще первое дело. Женщины специально для этого дамами называются, чтобы никто не сомневался. Конечно, это неловко придумали. Женщина, она тебе и тетенька, и мамаша, и девушка. Разнообразие все-таки. А дама, кругом дама. И шабаш, никаких разговоров, уступай дорогу. И пользуются они этим на всю катушку. Не говоря уже о ботинках. Чистить приходилось каждый день. Опять же, бриться, костюм гладить». «Да что говорите, ужас какой. Наверное, и причесываться надо было». «Тут мне повезло. Я, как видите, лысый». «Да-да, извините». «И насчет «извините» тоже строго. Только и следи все время, чтоб спасибо было, пардон там и всякое такое. Но я, конечно, в грязь лицом не ударил, все выполнял как положено. А теперь вот отдыхать еду на дачу. По правде говоря, замаялся». И он поехал отдыхать. По всей вероятности, человек этот, когда ему не надо прикидываться джентльменом, не бреется, не чистит ботинки, не гладит костюм и никому не уступает место. Потому что у него нет в этом никакой потребности. Потому что для самого себя ему это совсем не нужно. Правила обогнали его обычаи. По этому обычаю он ведет себя дома, распоясавшись, а в гостях прикидывается. Он знает, что вести себя как дома в гостях нельзя, неприлично. И вот это самое «неприлично» вызывает в нем раздражение и неприязнь. Если бы он не знал, как надо, было бы полбеды, научился бы. Но он знает, и невежество его становится для него мерилом жизни. Он не испытывает удовольствия от своего опрятного вида. Ему он в тягость. Он не испытывает удовольствия от того, что ему улыбается незнакомый человек. Чё зубы скалишь? И насупленно выдает свою мрачную ограниченность за некое преимущество. Дома можно, в гостях нельзя. Старинные обычаи мещанина. Не волнуйтесь, он наденет галстук, когда ему выгодно, и поздоровается, когда ему выгодно, и постарается улыбнуться, когда ему выгодно. Но только когда выгодно, а за так ни за что.